Глава 50. Книгу мастер, как обещал, занес в свой кабинет, а после повел меня на выход из академии. Погода стояла отличная, солнечная и в меру теплая. В городе на каждом свободном пятачке, будто грибы после дождя, выросли столики со стульями под быстро собранными навесами. Оттуда доносились веселые, пусть и простенькие мелодии и вкусные запахи еды. Я редко гуляла просто так по оживленным улицам, выходным ярмаркам, летним кафешкам и по обычным лоткам. Родителям было некогда со мной ходить. Одной как-то неинтересно, да и неприлично. Друзья из прежней жизни такое развлечение не поддержали бы. А мои друзья из жизни теперешней с головой поглощены учебой или работой. С Элис мы толком никуда не выбирались. Пусть они с Саймоном частенько приглашали прогуляться с ними, но я прекрасно понимала, что третий лишний им не нужен. Саймон сейчас работает и может выкраивать только пару вечеров в неделю, чтобы позаниматься со мной. Да и гулять с парнем подруги как-то не так. И в итоге, кто бы мог подумать, мы гуляем по Деграйну завкафедрой. Я находилась в некотором замешательстве, а мистер Альдер, напротив, вовсю наслаждался прогулкой, рассказывал истории своего студенчества, правда, выбирая темы так, чтобы не уронить свою преподавательскую репутацию. Почти все рассказы так или иначе крутились вокруг мистера Пильна, который 3 года мотал будущей звезде целительства нервы, заставляя делать совсем не то, что юному Саиду Альдеру хотелось. Например, мистеру приходилось не только полы мыть, но и двор возле приемного подметать, а зимой снег чистить. Как-то раз Пильн заставил меня полоть клумбы, а я взял и назло ему выдрал цветы, а сорняки оставил, доверительно поделился мистер. Сильно ругал? И все же улыбку я сдержать не могла, представив картину. Выходит ли он, Пильн, полюбоваться цветочками, а там... «На самом деле у Пильна нечеловеческое терпение», — покачал головой мастер. Он спокойно посмотрел на клумбу и сказал, что я теперь все лето должен ухаживать за этими растениями, поливать, удобрять, полоть. «За сорняками?» «Да, за сорняками». «Видели бы вы, какие они у меня к концу лета вымахали», — гордо похвастался преподаватель. «Там не всем понятно было, трава это или уже дерево?» «Мастер был доволен?» Ехидно спросила я, даже завидуя таким взаимоотношениям. «Видимо, они оба не скучали». «Еще как! У всех розы, пионы, а у него чертополох под окнами. Лопухи, которыми с головой укрыться можно. Потом еще пришлось их собирать и сушить для аптеки, и гербарий по ним составлять с полной характеристикой и описанием целебных качеств. Остальные шутили, что клумба под стать характеру целителя. «Не думаю, что мистер Пильн обращал внимание на досужие разговоры», заметила я и проводила взглядом очередную кафешку, принюхиваясь к божественному аромату жареного на углях мяса. «Мы на обратном пути обязательно куда-нибудь заглянем», пообещал завкафедрой, видя мой интерес. «А пока хотите, куплю вам мороженое или сахарную вату?» «Мистер», — делано возмутилась я, «вы же со студенткой гуляете, а не с ребенком. Вы бы мне еще леденец на палочке предложили». «Простите, Лиза», — мистер Альдер сам понял, что сглупил и смутился. «Я обычно, если гуляю по городу, то с племянниками. Вот и сейчас привычка сработала». «А расскажите лучше что-нибудь о себе, только вне учебы и целительства», — попросила я. «И знаете, от мороженого я не откажусь», — решила несколько приободрить преподавателя. «Какой будете?» — мистер подвел меня к ближайшему мороженщику. «Ванильное в стаканчике», — сказала и поняла, что последний раз ела мороженое на улице, еще когда дедушка с бабушкой были живы, и дедушка мог ходить. «Что-то не так? Невкусно?» забеспокоился завкафедрой, видя, как я странно рассматриваю стаканчик. «Нет». Я улыбнулась, но как-то невесело. Пришлось пояснить. Просто вспомнила кое-что. Так получилось в моей жизни, что я многое забыла. И это были очень важные воспоминания, которые заменило мое воображение. А теперь они иногда возвращаются, и сложно сказать, на самом ли деле все так и происходило, или это моя очередная выдумка. «Эмоции. Сверяйтесь с ними», — посоветовал преподаватель. «Каким образом?» «Когда вы что-то придумываете, то и эмоции получаются слегка наигранными, неестественными, если так можно сказать. Как правило, они или сильнее, или слабее, в зависимости от того, что мы хотим. Ведь наши мысли и воображение подчиняются нам. Мы хотим быть в каком-то эпизоде храбрее и притупляем испуг. Хотим, чтобы праздник стал для нас еще ярче, и накручиваем градус веселья и радости. Это как постановка с не очень хорошими актерами. Вроде стараются, а все равно чувствуется фальшь». Я прислушалась к себе, откусила мороженое, уже не такое холодное, как казалось в детстве, когда зубы моментально сводило, стоило лишь попробовать вгрызться в сливочную мякоть. Да и не было это лакомство уж таким особенным и долгожданным, которое не позволялось есть каждый день, а только по особым случаям. Но это лишь добавляло вкуса, заставляло смаковать и наслаждаться каждым моментом, а потом слизывать скатывающиеся капли и быстрее доедать, пока окончательно не растаяло. И такое сложно придумать, если точно не знать, как было. Честно говоря, я и не знаю, что могу рассказать о себе вне учебы. Тогда получится, что начну рассказывать о работе, усмехнулся мой спутник, который к этому моменту успел съесть свой стаканчик. Вам она нравилась? Ваша работа? Я не привыкла говорить за едой, как и есть на ходу. Приходилось крутить головой, чтобы ни в кого не врезаться и не дать врезаться в себя, а заодно не повредить мороженое. Вполне. Занимался исследованиями, вел спокойную и закрытую для посторонних жизнь, мог позволить себе в любой момент сорваться и поехать собирать материал в дремучие леса. В голосе мастера прорезалась ностальгия. Никаких неприятностей, непредсказуемых и взбалмошных студентов, планерок, отчетов, которые я еще после работы с Пильным возненавидел. «Золотое время», — мечтательно улыбнулся преподаватель. «А зачем тогда согласились, если вам такое не по душе?» Стало как-то обидно. Понятно, что студенты не подарок, но уж слишком явно местер отдавал предпочтение своей исследовательской работе. Я сначала категорически отказался. Совершенно не видел себя преподавателем. Сейчас признаю, что боялся работать с людьми, а еще встретить Леона Пильна и оказаться недостаточно профессиональным в сравнении с ним. «Да вы намного лучше», — заверила я преподавателя. «Тут и сравнивать нечего». «Спасибо, Элиза, рад, что вы так цените мои способности наставника», — с хитрым прищуром поблагодарил завкафедрой, наверное, вспоминая все те наши трения. И неловко теперь стало мне. А согласился за меня в итоге мой отец. «Каким образом? Разве родители могут принимать решения за взрослых детей? Или это какие-то малоизвестные традиции Миасской империи? Я слышала, что там у женщин прав несколько меньше, и то находится достаточно тех, кто идет против семьи своим собственным путем». «Да нет, конечно», — рассмеялся преподаватель. «Дело в том, что мои родители давно мне говорили, что пора остепениться и осесть в одном месте, начать проводить больше времени с людьми, а не с животными. Поэтому, когда мне пришло повторное письмо с просьбой подумать, отец взял и написал: согласен, готов приступить к работе». «Вы серьезно?» Я даже не знала, радоваться такому стечению обстоятельств или ужасаться поступку родителя. Ужасаться, как ни старалась, не получалось, иначе Местер не попал бы к нам. К тому же за меня всю жизнь все решали. Правда, теперь я бы возмутилась подобному самоуправству. Абсолютно. Местер сейчас и сам смеялся над историей, хотя догадываюсь, каково ему было от такого подарочка. Только представьте, возвращаюсь из дальней поездки. Я последние месяцы изучал болотных виверн. А меня ждет оформленный рабочий контракт, приглашение и длинное письмо с благодарностями, что откликнулся на предложение. И писать «Нет, подождите, все не так» уже как-то глупо. А ведь изучение виверн было в самом разгаре. «И вы приехали к нам преподавать». Я вспомнила Местера в начале семестра с его постным, бесстрастным лицом, а еще с прохладным отношением к студентам. «Да, ничего не оставалось», — развел руками мужчина. Отцу, конечно, высказал все, что думаю о таком поступке. В академии сразу предупредил, что я здесь до конца учебного года, так что пусть продолжают искать человека на постоянную работу. «Да», — вздохнул Местер. «Помню, сколько наделал в начале ошибок. Например, сейчас мне стыдно перед вами, Элиза», — удивил меня признанием преподаватель. «Передо мной? Но из-за чего?» — не поняла я. «Из-за того, что, как и мой отец, пытался все решить за вас. Увидел ваши магические параметры, ваши оценки и рассудил, что вам не место на факультете целительства. Это я сейчас понимаю, что был неправ». «Кажется, сегодня у нас настоящий день откровений. Я поймала себя на мысли, что мы стоим, а толпа горожан обтекает нас своим людским потоком. Вы спросили, нравилась ли мне моя работа?» «Да. Но у меня не было выбора. Слишком высокий потенциал по целительству и слишком низкие по всем остальным. У вас же есть возможность выбора. Но оказывается, что лучший не всегда равно оптимальный. Жизнь немного сложнее математики». Я не нашлась с ответом. А потом уцепилась за другую мысль. «Местер, вы же сказали, что пришли к нам на полгода. А это значит, что завкафедрой вот-вот покинет свой пост. Не беспокойтесь, я уже продлил контракт и отцу написал, что втянулся. На деле студенты оказались интереснее виверн. Правда, дрессировки поддаются хуже, и обучаемость у них ниже. Зато наблюдать весело. Не только я люблю поддевать людей. Но я облегченно улыбнулась. Это хорошо, что Местер остается. Между прочим, мы уже пришли». Мой спутник кивнул на неприметную дверцу в цокольном этаже старого здания с выцветшей и сильно облупившейся краской на фасаде. «А что это?» Место выглядело подозрительно, а еще внутри ощущался магический фон, только какой-то неоднородный. «Увидите», — не спешил раскрывать карты Местер. «Не хочу портить сюрприз. Уверен, внутри вам понравится». «Ну, раз так, то я смело зашагала по ступенькам вниз, а за тяжелой деревянной дверью оказалось настоящее животное царство». «Вот это да!» Я, как маленькая, крутила головой, восторженно разглядывая витрины магазина с животными. Самыми разными, от небольших насекомых, оставляющих за собой светящийся шлейф, до небольшого котенка мантикоры, свернувшегося в клетке на подстилке, забавно подергивающего кожистыми крылышками во сне. Звуки, запахи, крики, рычание, тявканье. Я не успевала рассмотреть одного и тут же наклонялась к другому. Одни зарывались в опилки и боялись. Никакие эмпатические щиты не выдерживали такого шквала. Другие, напротив, тянулись к новым знакомым, стремясь обнюхать, потрогать, облизать, а то и цапнуть. Это просто невероятно. Я просунул руку между прутьями клетки тануки, и маленький проныра тут же схватил меня цепкими мохнатыми ладошками, обнюхал, убедился, что никакого угощения для него нет, и, фыркнув, потерял ко мне всякий интерес. «Я же говорил, что вам стоит кого-нибудь завести», — напомнил местер. «Так что можете присмотреть себе питомца, только в пределах разумного», — предупредил преподаватель, заметив, что я тут же посмотрела в сторону сладко посапывающей мантикоры. «Даже не знаю». Я оглядывалась, и глаза разбегались от многообразия. «Как в относительно небольшой магазинчик умудрились впихнуть столько животных, да еще и магических растений в горшках? Мне бы кого-нибудь маленького, пушистого и неприхотливого. Желательно, чтобы он, в случае чего, сам мог себя прокормить», — пошутила я. «И есть такой», — оживился мистер Альдер. «И его я как раз где-то тут видел». Мистер прошелся вдоль клеток и встрепенулся, обнаружив искомое. «Элиза, посмотрите», — подозвал меня завкафедрой, запросто открывая клетку и доставая из нее какой-то меховой комок. Я с интересом наклонилась над чем-то черным и пушистым, даже руку протянула, чтобы погладить. Но тут из комка появились 4 пары волосатых лапок и мордочка с 2 парами глаз и жвалами. Завизжав, я отскочила от мастера с пауком в руке и налетела на другого человека, легко поймавшего меня в полете на пол и вернувшего в вертикальное положение. «Саид, Саид, как тебе не стыдно?» — покачал головой пришедший мне на помощь мужчина. Пониже мастера и ощутимо старше, но такой же смуглый, темноволосый и темноглазый. Да и певучий говор с растянутыми гласными выдавал в человеке миосита. Никогда тогда с девушками обращаться не умел. Такой эмпат сильный, а только с живностью ладить и можешь. Ты в порядке, красавица? Да, спасибо. Просто испугалась немного. Судя по рабочей одежде и фартуку, к нам вышел кто-то из сотрудников магазина. Но длинношерстный Аронеус идеально подходил под описание, не согласился с обвинениями местер. Пушистый, маленький и совершенно неприхотливый. И прокормить себя сможет. «А еще затянет свое жилое пространство паутиной», продолжил список незнакомец, «и любит откладывать еду про запас. Так что подпортившиеся грызуны и небольшие птицы могут еще хозяина прокормить». Я в ужасе посмотрела на завкафедры, но тот так искренне рассмеялся, что волей-неволей и я присоединилась к нему, нарисовав в голове картинку с общажной комнатой в паутине. «Да уж, представляю, вот Элис обрадуется, когда приедет». «Элиза, знакомься, это мой старинный друг и владелец этого чудесного магазина, Наиль Викхан. Это Элиза Риар, моя студентка, если что», выразительно представил меня местер. «А я-то уж обрадовался. Хотел поздравление твоему отцу писать, что сын не только вырос, но и дорос», — добродушно улыбнулся Наиль. «Тогда выбирай любого, кто приглянется, Элиза. Для таких красавиц я всегда скидку сделаю. И не такой уж я и старинный», — лукаво подмигнул миосит. «Благодарю», — немного смутилась я. «На самом деле у меня есть предложение получше». Преподаватель убрал паука в клетку. «Правда, вместо пушистости будет чешуйчатость, но хуже она от этого не становится». Местер подвел меня к отделу с аквариумами, в которых плавали маленькие светящиеся рыбешки. Наиль с интересом проследовал за нами. «Нет, смотрите сюда!» Местер показал на аквариум в самом низу. Из воды в нем возвышался небольшой островок суши. Я послушно опустилась на корточки и честно, но абсолютно тщетно искала в нем обитателей. «Он пустой?» — не поняла я. Местер с Наилем с улыбками переглянулись. «Присмотритесь, Элиза». «И лучше магическим зрением», — посоветовал хозяин. Местер только недовольно цыкнул на своего знакомого. «А зачем девушку мучаешь?» — не остался в долгу тот. «Ты же ее в магазин, а не на экзамен привел». В магическом зрении аквариум выглядел иначе. Во-первых, светилась сама вода. Во-вторых, обитатель в клетке был. «Водная саламандра!» — пораженно выдохнула я. Они действительно обладали интеллектом, как и их огненные собратья. Были неприхотливы. А еще водяные саламандры совершенно безопасны, тогда как огненное существо держать в общежитии никто не позволит. «Как вы его видите?» Я оглянулась на довольно улыбающегося хозяина. «Водяные саламандры растворяются в воде, как и огненные в огне. Живут возле водоемов и при малейшей опасности ныряют в глубину. А Наиль Викхан не был магом. Вряд ли торговец стал бы использовать экранирующие артефакты, чтобы скрыть дар. Как он вообще справляется с животными?» «Я сильный эмпат, как и многие из моего народа», — хозяин кивнул на мастера Альдера. «А в остальном мехи создали кучу вещей, чтобы упростить жизнь простым людям, вроде меня». Наэль склонил кучерявую голову. «Ну так что?» — с нетерпением спросил завкафедрой. «Хотите такую саламандру?» «Конечно». «А сколько она стоит?» — спохватилась я. «Редкое и интересное животное наверняка было недешевым». «Вам отдам за 150 марок, исключительно из-за прекрасных голубых глаз», — обрадовался хозяин. «И 20 за аквариум со всем его содержимым». «Вам несказанно повезло. У меня водных саламандр полгода не было, а эту только вчера завезли». Я с сожалением оглянулась. От водной саламандры я бы не отказалась. К тому же она вылезла на свою небольшую сушу и начала на глазах проявляться, окрашиваясь в красивый зеленый цвет с голубоватым отливом. Но пока что я могла позволить себе один аквариум без саламандры. Раньше я бы и не задумалась над такими деньгами. А теперь, зная им цену, понимала, что это серьезная сумма. За все лето работы с Леоном Пильным я получу 100 марок. А это жуткие отчеты и постоянные уборки. «Отлично, берем», — просто ответил преподаватель. И на мой растерянный взгляд невозмутимо добавил: «Я оплачу». «Местер, не стоит», — принялась отнекиваться я. «К тому же я не знаю, когда смогу вернуть вам деньги». «Элиза, не позорьте меня перед друзьями», — нахмурился завкафедрой. «Это подарок». «Соглашайся, красавица, чего тут думать?» — всплеснул руками торговец, видя мое замешательство. «Других подарков от этого человека все равно не дождешься. Он последние годы провел в лесах и совершенно одичал. Саид, доставай аквариум и послушай старого друга. В следующий раз начинай с цветов». «Да ладно вам!» Решила я встать на защиту преподавателя. «Мистер Альдер может разные подарки делать». И посмотрела на мужчину, уже державшего аквариум в руке. Не все же ему надо мной сегодня подшучивать. Например, до этого он подарил мне таз и полотенце. «О, ушедшие боги! Саид, ты бы еще такой прелестнице ведро подарил!» — схватился за сердце хозяин магазина. «Подожди, милая, у меня для тебя еще кое-что есть». И пусть мужчина уже не был молодым и с годами поднабрал пару десятков лишних килограммов, но он ловко пробрался через узкие проходы между клетками в другой конец магазина и вернулся оттуда с большим нераспустившимся цветком в руке. Алый, как кровь, с глянцевыми лепестками и крупный, как пион, с плотной головкой на толстом стебле. «Держи», — протянул Наиль. «Пустынному маку далеко до твоей красоты, но пусть он радует и услаждает твой взор». Я оглянулась на мастера, тот недовольно кивнул. так что с удовольствием приняла цветок. Сквозь нераскрывшийся бутон уже пробивался сладкий аромат. «Спасибо!» — от души поблагодарила я. Мистер Альдер за это время уже успел слить большую часть воды из аквариума, оставив совсем на донышке, чтобы растения не погибли. И как раз ловил верткую саламандру. Общими усилиями мы отловили и засунули животное в банку, накрыв ее сверху марлей и замотав бечевкой, чтобы не выбралось. После завкафедрой же расплатился с хозяином, ровно выслушал его восторги и пожелания всего наилучшего, пожал ему руку и повел меня на выход. «Мистер, спасибо вам!» Я разглядывал сидящую в банке саламандру, переливающуюся на свету от голубого до темно-синего. Перевязанный много раз аквариум нес мистер Альдер. «Ерунда», — отмахнулся преподаватель. Он и сам то и дело поглядывал на моего питомца. «Саламандра, конечно, не заменит вашу соседку, но, надеюсь, скрасит ваши будни». «Мою соседку ничего не заменит», — вспомнила я рыжую. «Очень мне ее не хватало». «Ничего, лето быстро промелькнет, оглянуться не успеете». «Это верно. Особенно, когда днем работаешь, а вечером учишься». «Зайдем?» «Лично я проголодался», — мистер указал на одну из кафешек. «С удовольствием. За это время я тоже успела нагулять аппетит. Кстати, мы с вами дважды ужинали, а еще ни разу не обедали». «Вот и исправим это недоразумение», — подмигнул преподаватель. Аквариум поставили на стол, и оба разглядывали саламандру, ползущую по стенкам банки. «А чем ее кормить?» Я изучала меню, прикидывая, что можно бросить своей подопечной. «Они травоядные. На суше едят траву и листья, в воде водоросли. Так что ей главное чистоту поддерживать. Они привередливы и придирчивы к качеству воды, живут только в свежей, не цветущей. А в остальном растущих водорослей ей вполне достаточно». Я бы тоже хотела красиво заказать салат, но желудок требовал большего. Так что шашлык на шпажке с овощами съела с удовольствием и запила морсом, разлитым по бокалам на манер вина. Близился вечер, и становилось совсем людно, площадь заполнил гуляющий народ, в кафешке стало шумно. Кажется, даже саламандра занервничала. «Возвращаемся?» Мистер допивал холодный сок с мякотью и колотым льдом. «У кого-то холодильный ларь работал не в пример лучше моего». «Да, давайте». Я тоже беспокоилась за саламандру, но, по правде, не хотелось заканчивать такой замечательный день. Не успели мы отойти от кафе, как кто-то особенно торопливый ощутимо толкнул меня в бок. «Спасибо реакции мистера, иначе я бы точно не устояла. Еще и банку могла разбить. Ищи потом нашу ящерицу». Небольшой, пусть и устойчивый каблук не был столь надежной опорой, как рука преподавателя, в которую я вцепилась. И отпускать больше не собиралась, второй рукой прижав банку с саламандрой к груди. «Вы устали?» — поинтересовался завкафедрой, которому приходилось куда сложнее лавировать в толпе, спасая аквариум от столкновения с зазевавшимися прохожими. «Может, поймаем экипаж?» «Немного, чтобы не убирать руку», — ответила я. «Но давайте лучше пешком. Когда еще так погуляем?» «И в экипаже повода держать мистера под руку у меня не будет». «Можно в следующие выходные», — предложил мистер. «Только если будете хорошо заниматься и стараться у мистера Пильна». «Я очень постараюсь», — пообещала я, едва не подпрыгнув от радости. У академии пришлось отпустить мистера. Идти по территории вот так показалось совсем неприлично. К тому же толпы в академии не наблюдалось. А возле комнаты стало совсем грустно. «Спасибо большое за замечательный день и за саламандру», — искренне поблагодарила я наставника. «Да не за что. Мне тоже было интересно куда-то выбраться. А то я, кроме Академии, и не вижу ничего». Мистер Альдер передал мне аквариум, который я на всякий случай взяла двумя руками. «Вы, если что, всегда можете ко мне зайти», — предложила я и сама смутилась от собственных слов. «Саламандру проведать или вот холодильный ларь?» Я кивнула на подвывающий сундук, который согласно булькнул. «Холодильный ларь я обязательно как-нибудь навещу. У нас с ним много общих воспоминаний», — с улыбкой пообещал мистер. «А пока занимайтесь. Завтра в библиотеке повторим все пройденное и пойдем дальше». «Хорошо. Тогда до завтра». «Всего доброго, Элиза», — попрощался мистер. Я же закрыла дверь и привалилась к ней с другой стороны. Ну и день. Саламандру я устроила на столе. У меня, в отличие от Элис, там место имелось. Натаскала ей новой воды и выпустила в родной дом. А банка пригодилась для пустынного мака, которому тоже нашлось местечко в уголке. Убедилась, что моя новая соседка хорошо себя чувствует, и открыла конспекты своих занятий с завкафедрой. Работа, учеба, экзамены в конце лета. Почему-то теперь меня уже ничего из этого не пугало. Мистер Альдер 3 года полы мыл, и ничего. А мне надо каких-то 2 месяца продержаться. Саламандра самостоятельно выбралась по стенке из аквариума и перебралась на стол. Сначала я наблюдала за ней, чтобы не забралась куда не следует. Потом поняла, что живность изучает свои новые владения. Нагулявшись, Саламандра ловко забралась по руке на мое плечо и удобно устроилась, свесив длинный хвост. Я легонько погладила глазастую маленькую голову, оказавшуюся пусть чешуйчатой, но все равно шелковистой и совсем не мокрой. И заниматься вместе оказалось намного интереснее.